Глава 19. Небольшой загородный особняк, расположенный к северо-востоку от Илеона, некоторое время пустовал, когда его владелец Юлий Фортас без особой славы погиб во время набега на Владимирск. Ну а какая вообще может быть слава, когда его опознали только по старому шраму на руке? Осколки — жестокая штука, уродуют посильнее любых мечей и топоров. Однако сейчас на вилле снова было оживленно. Мелькали дружинники и фортасов, и людей в зеленом. Правда, постороннему наблюдателю было бы непросто сказать что-то конкретное, хотя бы потому, что оного наблюдателя немедленно изловили бы и с пристрастием допросили, какого вообще хрена он тут делает и что вынюхивает. Хотя в целом вся эта усиленная охрана была скорее данью уважения собирающимся в усадьбе гостям, а не реальной необходимостью. Все-таки окрестности Илеона были тем еще медвежьим углом империи. Да и гипотетическим злоумышленникам было очень непросто хоть что-то устроить, когда за всем следили федералы с коптерами, датчиками движения и инфракрасными камерами и имперцы с их магами. Гостевой зал привели в порядок, накрыли стол с легкими закусками и напитками, выставили 4 кресла с высокими резными спинками и замысловатыми подлокотниками. Неподалеку замерла пара горничных с непроницаемыми лицами, наверняка из числа самых преданных людей фортасов, которые скорее умрут, чем что-то скажут. «Итак, все в сборе», — обвел взглядом собравшихся за столом высокий худой старик с короткой серебристой бородой и замысловатой золотой фибулой на красно-белом камзоле. «В таком случае предлагаю не разводить пустых словес и как можно скорее перейти к делу. Но сначала, я полагаю, стоит представиться нашему гостю». «Да, это будет весьма разумно, уважаемые». Из кресла поднялся высокий, небогато одетый фейри, грубоватые штаны, заправленные в потертые сапоги, крепкая стеганая куртка, собранные в хвост длинные светлые волосы, бледная кожа, голубые глаза. Можно было бы легко принять его за светлого фейри, но... «Мое имя Ариадан Наири», — представился эльф, делая короткий поклон. «Можете считать меня полномочным представителем, как у вас принято говорить, фракции радикальных темных фейри. Думаю, за 17 веков в такое уже больше никто не верит, но на этот раз я действительно пришел с миром. И прошу простить за дерзость, но, полагаю, было бы справедливо, чтобы и господа с принимающей стороны назвали себя». «Что ж, пусть будет так», — кивнул старик. «Магистр-посол Андрей Арвина, глава дипломатического корпуса Нового Рима». «Велисарий Рэм Британик», — представился еще один фейри, но на этот раз однозначно светлый. «Князь Макари Апага Эльвингарда». «Генерал-лейтенант Михаил Вершинин», — отрекомендовался последний из присутствующих. «Командующий контингентом федеральных сил в этом мире». «Признаться, я бы не решился сюда приехать, если бы не просьба от моего племянника Асирея», — сказал темный. «Слишком велик риск, слишком уж все это походило на ловушку. А еще повезло, что я был неподалеку и смог быстро приехать в эту глушь». «Ну да, совершенно случайно», — иронично заметил Велисарий. «Проводил разведку для Южной Орды в интересах 6-й Южной Директории и оказался неподалеку». «Мы тоже пошли на немалый риск», — отозвался Арвина. «Собирать 3 высокопоставленных людей и оставаться наедине с одним из иерархов Конклава...» «О да», — недобро улыбнулся Ариадан. «Риск велик. Даже без оружия при мне остается моя магия и мой боевой опыт». «А вы, я смотрю, совсем этого не боитесь. Почему-то. А ведь я мог бы, например...» «Мог бы что?» Темный осекся. И моментально напрягся. И не мудрено. Напряжешься тут, когда к твоему горлу приставили нож, и ты даже не почувствовал, как одна из служанок оказалась в опасной близости. «Давайте обойдемся без взаимных угроз, шер Наири», — слегка поморщился магистр-посол. «Его светлость, князь Мак, по традиции отслужил в легионе Гелиус, вокруг Псиареса, имперские федеральные маги. у вас не было бы шансов. Господа, давайте вернемся к предмету нашего обсуждения», — вежливо напомнил Велисарий. Нож у горла падшего исчез. Но сама карательница из псов Ареса нет, а лишь только отошла чуть дальше. «Что ж», — невозмутимо произнес Риодан. «Мой племянник сообщил мне, что вы предлагаете переговоры и готов предложить какие-то невообразимо щедрые условия». «Предложение, от которого невозможно отказаться», — усмехнулся Вершинин. «Неплохо сказано», — одобрительно кивнул Темный. «Запомню на будущее». «Что ж, я весь внимание. Слушаю ваше предложение. Очередное, нужно признаться. Я бы даже сказал, что не первое и даже не 21-е только на моем веку». «Понимаю ваш скептицизм, мой падший брат», — понимающе улыбнулся Велисарий. «Но, кажется, на этот раз мы действительно нашли вариант, который устроит всех». «Все просто», — продолжил магистр-посол. «Несогласные будут уничтожены, сдавшимся и не имеющим на руках крови, большой крови, выходящей за рамки обычной войны, замечу, им будет гарантирована жизнь». «Щедро», — усмехнулся Наири. «Очень щедро. Особенно учитывая, что несогласные так ведут войну на уничтожение, а участь попытавшихся выйти из игры крайне незавидна. Империя не прощает и не забывает. Впрочем, как и конклав. Охоту за головами предателей ведут и те, и другие. Просто некоторые делают это негласно». «Что ж, так было раньше, не спорю», — вынужден был признать Велисарий. «Предателей могли достать даже в Африке, на островах Дальнего Юга или на закатном материке». «Но куда сложнее их будет достать в другом мире», — сказал Вершинин. Ариадан внимательно посмотрел на генерала. Помолчал, подумал. «Значит, слухи о том, что империя открыла дверь в далекое отечество, были правдой?» — наконец произнес Темный. «Именно так. И мы готовы предложить вам убежище». «В обмен на что?» — прозорливо спросил Наири. «В обмен на службу, разумеется», — пожал плечами Вершинин. Темный задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Пожалуй, это действительно выглядит привлекательно», — вынужден был признать Ариадан. «Скрыться в другом мире, уйти от конклавы и не быть раздражающей мозолью империи. Заманчиво, сожри меня, мать. И какого же рода служба потребуется? Опытные бойцы всегда полезны. Мы ведем войны, нам пригодятся хорошие солдаты. Тем более, что мы только начинаем исследовать магию этого мира, и вы в этом можете быть нам полезны. Конечно, сможем обойтись и без ваших услуг, но с ними дело пойдет определенно быстрее». «Но вы же не думаете, что одного только вашего желания будет достаточно?» — улыбнулся Велисарий. «О, разумеется, нет, мой светлый брат», — улыбнулся в ответ Наири. «Я прекрасно понимаю, что наше намерение придется подкрепить чем-то весомым. Вам-то с этим проще. Оставить в живых пленных и вылечить раненых уже немало. Впрочем, мой племянник, кажется, и так уже пообещал вам раскрыть местоположение одного из наших агахэ. Простите, не могу подобрать внятный аналог на унилингве». «Место, куда отправляют детей темных, и где они живут и тренируются до совершеннолетия», — произнес князь Мак. «Порочная практика, на мой взгляд. Не думал я, что наши светлые братья дойдут до одобрения взятия в заложники детей. Пусть даже и детей своих врагов». Улыбка падшего стала не самой приятной. «Кажется, раньше вы подобные идеи отвергали еще на этапе обсуждения». «И сейчас отвергаем», — холодно ответил Велисарий. «Быть может, это вы перестали ценить детей, но мы никогда. Пусть даже, как вы и сказали, это дети врагов. Фейри не люди. Наши дети рождаются слишком редко. А у вас тем более». «О да, светлый брат, фейри — это определенно не люди», — хмыкнул Риодан. «И мы не плодимся, как крысы». «Мне кажется, выждем мы еще лет 500, и падшие вымерли бы сами по себе, потому что война стала вам дороже продолжения рода, богоравный шер», — — отрезал князь Мак. «Ну да, ну да. Уж у ваших женщин, загнанных в рамки домостроя, точно нет проблем с продолжением рода. Не правда ли, ваша светлость?» «Довольно!» — возвысил голос магистр-посол. «Прекратите грызться, как старухи на рынке!» «Никто не собирается брать детей темных в заложники», — сказал Вершинин. «Они будут переданы в союзный нам клан на... перевоспитание». «Напомню, что я все еще предлагаю передать их нам», — вставил Велисарий. «Давайте все-таки не делить шкуру неубитого медведя. К тому же мы так и не выяснили, есть ли у вас способы изменить внешность темных. Потому что смуглые и красноглазые личности в Эльвингарде наверняка вызовут нездоровый ажиотаж». «Что за клан?» — поинтересовался Наири. «Катагарра». «Но Асире все же не его глава, за весь клан говорить не может». «Может быть, мы вернемся к тому, что можете дать вы, господин», — напомнил Арвина. «Наши условия вы услышали. Скажу прямо, империю такой исход вполне устроит. Уничтожить самых отъявленных душегубов и сделать так, что те, кого еще можно простить, исчезли навсегда. Тем или иным способом. Либо уйдя в другой мир, либо растворившись среди союзников. Навсегда исчезнув, еще раз подчеркну. Если на чистоту, то лично меня ваше предложение тоже более чем устраивает», — сказал Риодан. «Возможно, я захочу увидеть другой мир, возможно, останусь здесь, занимаясь привычным ремеслом наемника, но уже без опаски, что однажды за мной придут те же псы Ареса. Но, сами понимаете, я представитель, однако за всех говорить не могу. У нас все-таки не империя, что во фракции лоялистов, что во фракции радикалов нет верховного владыки». «А кто сказал, что нам нужен ответ всех?» — делано удивился Вершинин. «Наше предложение для тех, кто готов рискнуть, а не кто будет выжидать до последнего, оценивая, кому стоит примкнуть. Клан Катагарра, благодаря вашим племянникам, получил неплохую фору. Остальным теперь придется постараться». «Разумно», — усмехнулся темный. «Что ж, тогда, думаю, у меня есть кое-что не меньшей ценности, чем агахэ северных кланов». «И что же это?» — спросил магистр-посол. «Совет без солнца». «Он был совсем недавно», — покачал головой Велисарий. «И что? Это же не выборы в Сенат, чтобы иметь четкую дату. Пожирающая мать снова собирает своих детей, и на ее зов отзовутся многие. Не все, конечно. К стене не так просто добраться из той же Хиспаны или Африки». «Если вы думаете, что нам неизвестно, что пожирающая мать обитает в Эдиланце на Маре, что расположен где-то в глубине стены...» «Да. Полагаю, Катагары уже рассказали о главном входе в город теней». Риодан усмехнулся. «Но есть еще и старый, о котором уже мало кто помнит. Например, клан Наири все еще помнит. В конце концов, именно мы когда-то и нашли его». Союзники быстро переглянулись. Улыбка темного стала чуть шире. Это была явно ценная информация. Игра имперцев была для него более чем понятна. Они не только наконец-то нашли по-настоящему хорошее решение, которое было способно устроить, если уж не всех, то очень многих, но при этом еще и пытались выжать максимум пользы. Разумно. На их месте Ариадан действовал бы точно так же. «Да, и уж простите, но поступление на службу к людям в зеленом — это довольно расплывчатая формулировка», — произнес Наири. «И что же вы желаете прояснить?» — спросил генерал. Примерно все. Что все-таки за союзный клан, кому мы будем подчиняться, на каких условиях?» «Все просто», — усмехнулся Вершинин. «Клан основан лесной феерией, поступившей к нам на службу. Ее слава и подвиги привлекли к ней немало сильванов, ищущих воинской славы». «Шари», — понимающе кивнул темный. «Как же, наслышано и немало. Урожденная Сангара ныне Вяземская. Богоубийца, названная дочь апостола смерти, зеленая фурия, стальная дева, юная аватара Торната и прочее, прочее, прочее». Одна из самых известных лесных за последние столетия, и, пожалуй, даже не только среди лесных. А вы хорошо информированы. Как там говорят имперцы? Положение обязывает, верно? А нам, например, известно, о падший брат, что кроме племянников у вас больше никого нет, произнес Велисарий. И громкие слова о клане Наире — всего лишь слова. Вашего клана фактически не существует. «Осведомленность делает вам честь, мой светлый брат», — криво усмехнулся Ариадан. «Да, все так. Именно гибель всех моих прямых родичей заставила меня когда-то примкнуть к фракции радикалов. Именно поэтому я не боялся ехать сюда к вам, потому что мне нечего терять». «Кроме жизни!» — напомнил магистр-посол. «Да что в этой жизни!» — отмахнулся Фейри. «Я уже давно не верю в идеалы темного дела, не верю в то, что игра закончится нашей победой. Да и воевать, откровенно говоря, уже порядком устал. Просто ничего другого я не умею. Господа, я прожил уже не один век. Если для вас основание Третьей Империи уже достояние истории, то для меня всего лишь позавчерашний день. Я и так подзадержался в этом мире, так что смерти я уж точно не боюсь. Но знаете ли, осталось во мне толика тщеславности. Хочется как-то войти в историю. И не по примеру каких-нибудь Тхарна-черепокрушителя или Эдсе-убийцы людей. Таких было полно, а одним из многих мне быть не хочется». И вот что же ждет меня на возможной службе Инвириде. Просто любопытно, знаете ли. «Сможете увидеть другой мир», — сказал Вершинин. «Совсем не похожий на этот мир Земли. Без привычной вам магии, но полный самых разных чудес. Сможете получить оружие, которое по меркам этого мира может считаться едва ли не божественным». «Светлому верь наполовину, темному никогда», — усмехнулся Наири. «Что помешает кому-нибудь из наших предать и ударить в спину?» «Есть у нас артефакты верности», — усмехнулся генерал. «Очень действенные». «Подавление воли?» «Выйдет дороговато. Смерть в случае неподчинения не особо надежна. Опытный маг сможет рано или поздно взломать». «Все будет, можно сказать, добровольно и с песней». «С песней?» — не понял темный. «Это нюансы, ничего важного», — отмахнулся Вершинин и внимательно посмотрел на Фейри. «Я могу сказать только одно. Те, кто согласится на наше предложение, а мы его сделаем не каждому вообще-то, начнут жизнь с чистого листа. Как в хорошем смысле, так и в плохом. Их грехи будут забыты со всем старанием, они получат новое имя, новое прошлое и настоящее. И им придется забыть свой клан, это обязательное условие. Входит темный Фейри, остается стальной Фейри. И дети, что, возможно, у них будут, вырастут теми, кем вы захотите». Во взгляде на Ири мелькнуло уважение. «Это даже жестоко, но эффективно. К тому же со взятием Агахэ несколько сильных кланов фактически лишаются своего будущего. Мне нравится. А заодно вы пытаетесь превратить войну Империи против темных войну Империи и лояльных ей темных против других темных. Не просто в рамках текущих интриг и грязни, а на радикально ином уровне. Скрепить союз кровью, как своей, так и врагов. Ха. В идеале вообще неплохо было бы устроить политический брак». «Империя не считает подобное решение надежным», — покачал головой Арвина. «И совершенно напрасно», — усмехнулся темный. «Неплохой вариант, между прочим. Даже у нас брачные союзы — это относительно надежный аналог, если уж не союзничество, то хотя бы пакт о ненападении. Политика заложников, если вам угодно». «Есть у нас и такой вариант», — усмехнулся Вершинин и поднял руку, подавая сигнал одной из служанок, которая быстро покинула помещение для переговоров. Вернулась она уже не одна. В зал вошла Фейри, одетая в камуфляж и в кепи, украшенном парой перьев. Уверенно прошагала до стола переговоров, лихо козырнула. «Младший лейтенант Шари Вяземская», — коротко отрекомендовалась девушка. «Ха!» — сказал Риодан и внимательным взглядом окинул Сильвану с ног до головы. «Так вот ты какая, значит! «Что ж, рад знакомству, стальная дева. Я так понимаю, что у тебя есть что предложить». «Нам известно, что Асере фактически является главой Катагарра. Это самый сильный клан среди радикалов», — сказала Шари. «По крайней мере, на севере Пацифиды. Особенно после потерь, что понесли темные за последние месяцы». «Хм», — усмехнулся падший. «Значит, все выболтал, племянничек». «Я тоже считаю политический брак хорошим вариантом укрепить союз», — продолжила Сильвана. «Катагарра вольются в мой клан, а остальные? Их выбор будет невелик. Они либо поддержат нас, либо умрут». Наири посмотрел на девушку, посмотрел на остальных. «А что мы?» — усмехнулся Вершинин. «Это вообще ее идея». «Что ж, теперь осталось выяснить, кто именно и с кем конкретно будет заключать этот политический союз».